на рассвете. Алексей знал, что не сможет забыть эту картину до конца своей жизни. Рассвет, пустынная дорога над озером, туман, мелкий дождь. Кучка хмурых мужчин под зонтами стояла возле автомобиля. Завидев русских, люди расступились. Романов заглянул внутрь Бельвиля и увидел в кабине на кожаных сиденьях три неподвижных фигуры в одинаковых позах. Головы запрокинуты назад, руки сложены на коленях. Комиссар местной полиции открыл дверцу. Стало видно, что у мертвецов лица голубого цвета. Даже у Булушникова, вечно румяного, рядом сдавленно вскрикнул Козловский. Алексея мелко затрясло. Когда группа не вернулась в установленное время, сначала они просто ждали. Потом во втором часу по полуночи отправились к вилле, но там было темно и тихо. Вернулись, снова ждали. Козловский выкурил две пачки папирос. Алёша забыл о грядущей дуэли и даже почти не думал о Кларе. А в половине седьмого приехал полицейский. Они не знали по-итальянски, а он, как многие из жителей этого кантона, не говорил ни по-французски, ни по-немецки. Поняли лишь «сеньор комиссарио, да урженте». В общем, срочно вызывают в полицию. По дороге князь вполголоса инструктировал помощника, как себя вести на очные ставки с агентами, что отвечать, а чего ни в коем случае не говорить. Они готовились к тому, что группа завалилась, и теперь всех посадят в тюрьму или, самое лучшее, депортируют. Но подобного исхода не ждали. Алёша мигнул, ослепленный блицем. Полицейский фотограф снимал трупы. Подошел комиссар, представился. Заговорил на приличном французском. «Примите мои соболезнования, маэстро. Картина более или менее ясна. Прошу взглянуть вот сюда». Он взял окоченевшего певца, подвел к автомобилю сзади. «Видите? Выхлопную трубу залепило комком грязи. Такое случается, хоть и... очень редко. Вашим товарищам не повезло. Мы, конечно, сделаем вскрытие, но причина смерти очевидна. Синюшность кожных покровов характерна именно для отравления выхлопным газом. Я понимаю, вы в потрясении, но нам нужна ваша помощь. Нужно установить личность покойных. Собственно, я уже знаю, вот этот брюнет — ваш метатель ножей, а человек с квадратной челюстью — фокусник. Их опознали служители гранд-отеля. Но им не знаком полный господин. Вы можете назвать нам его имя?» Взглянув на Булушникова, Алёша содрогнулся. Один глаз мертвеца был чуть-чуть приоткрыт, и казалось, будто он подсматривает за живыми из какого-то иного мира, то ли с насмешкой, то ли с угрозой. «Маэстро!» — тронул Романова за рукав комиссар. «Вы меня слышите?» Сзади Алёшу толкнул штабс-ротмистр. «Не знаю...» С трудом выговорил Алёша. «Впервые вижу». Когда полицейские разрешили ему идти, они какое-то время шли вдвоем вдоль берега молча. В унылой темной от дождя дубраве, где их никто не мог увидеть или услышать, князь опустился на колени прямо на мокрую землю, закрыл лицо руками и простонал. «Провал, позор, бесчестие, а ребят жалко». При слове «бесчестие» Алёшу словно плетью хлестнуло. Он посмотрел на часы, без четверти восемь. «Лавр Константинович, мне нужно отлучиться по делу». Он попятился от штабс-ротмистра, который уставился на своего товарища вытаращенными глазами. «Вернусь через час». «А? По какому еще делу?» Вскочив, Козловский догнал Алёшу, схватил за плечи. «Это у вас потрясение. Успокойтесь». Когда же Романов, вырвавшись, отбежал в сторону, князь закричал ему. «Стойте, мальчишка! Я приказываю, нужно взять себя в руки! Операция провалена, мы срочно уезжаем!» «Да, да!» — лепетал Алёша, отступая все дальше. «Я ненадолго! Встретимся в гостинице!» Штабс-ротмистр гневно стиснул кулак. «Ах, вот вы о чем! Танцорка, да? Опомнитесь, Романов, наши товарищи погибли, а вы к девчонке на свидание! Идите сюда, живо!» «Не могу», — твердо сказал Алёша. «Увидимся через час. Или...» Он побежал к дороге. «Да пропадите вы пропадом! Вы мне омерзительны!» — неслось ему вслед. «Глаза б мои вас больше не видели!» «Не увидят!» «Лавр Константинович, будьте покойны!» — шептал Алёша, озираясь. К Где это у старого платана? Как он вообще выглядит, платан?